Точка-72. Новый хранитель. Подожди. Костя сдернул с плеча рюкзак. Конечно, Сергеич этого не увидел в кромешной тьме, но услышал, как тот тяжело брякнулся о пол. Взвизгнула молния. Значит, есть у него еще что-то при себе. Тихое шебуршание, а потом вспыхнул фосфорицирующий, зеленый, призрачный свет. Вспыхнул маленький экранчик спутникового телефона. Во! А, это... Да, чтобы связь держать. Но у него аккумулятор должен быть, мама, не горюй. Видно плохо, но лучше, чем ничего. Он выставил руку вперед, сделал шаг в слабо освещенный проход пещеры, и тут и его хваленный аккумулятор спутникового телефона дал сбой. Замерцал экранчик, нехотя стал тускнеть, и вот, погас. «Круто, да», — съехидничал Сергеич. «Да нет, да быть не может, там полная зарядка была». «Ладно». Уже очередь Сергеича была шуметь своим рюкзаком. Только он шумел уже гораздо дольше. Слышалось позвякивание, похрустывание полиэтилена. И вот чиркнула кремнем зажигалка. Слабосильный язычок ее огонька пропал за склонившимся над чем-то на полу Сергеича. И вот он уже распрямляется, держит в руках железную кружку вверх донышком. А на донышке том синеватым пламенем горит таблетка сухого горючего. «Как-то так». Сергеич вздохнул. Побрели вперед, уже не торопясь, медлительно, чтобы таблетка сухого горючего не соскользнула с донышка кружки. Огонек был прозрачным, тщедушным, и тени в его пламени вытанцовывали, кривились, гримасничали, прятались за уступами пещеры. И все казалось, что тут что-то мелькает, что-то бродит. Они этого просто не могут поймать. Успеть за ним взглядом. «У тебя много таблеток?» — спросил Костя, глянув в очередной раз на кружку в руках Сергеича. От таблетки осталось в лучшем случае половина. «Две упаковки. Запасливый я». «Это хорошо». Костя вздрогнул. Глянул в сторону. Ему вновь показалось, что что-то прошмыгнуло. Исчезло в одном из плавных ответвлений пещеры. Только в этот раз явственно. Реалистично. «Что?» — напружинился как-то сразу Сергеич. «Тихо», — шепнул Костя. Они замолчали. Огонек таблетки уже пыхал, а не горел ровно. И это пыхание даже слышно было во влажной, капающей тиши пещеры. Шуршание. Да-да, шуршание оттуда, куда ему показалось, скрылось движение. «Там, слышал?» — шепотом спросил Костя. Сергеич кивнул. «Крыса, наверное?» «Крыса тоже знает, куда бежать», — тихо ответил Сергеич. Они заспешили следом. Этот проход был вихлистым, длинным, и больше не было в нем никаких ответвлений. Гладкие своды. Может, река тут раньше проложила свое русло. Намыло. Капли влаги отблескивают мерцающему свету огонька на кружке. И больше нет никаких звуков, никакого света. Хотя Костя где-то внутри надеялся, что вот свернут они за крысой, и где-то там, далеко впереди, увидят едва заметный, рассеянный белый свет выхода. Никогда и никому он не признался бы, не рассказал, что где-то внутри, в глубине его души, по сию пору, был жив страх из детства. Страх перед темнотой. Страх замкнутых пространств. Пещера давила на него своими сводами, заставляла дышать отрывисто, колотиться сердце. Сергеич шел впереди, поводя рукой с кружкой из стороны в сторону. А Костя оглядывался то и дело. Ему было страшно. «Все», — сказал Сергеич. И негромкое это слово отразилось от завала впереди. Понеслось обратно по длинному извилистому коридору. Тихим шепотом, дуновением. Костя тоже глянул вперед. Уставился на завал. Коридор был перекрыт намертво. Здоровенные валуны, усыпанные камнями поменьше. «Пошли назад. давай отдохнем». Костя оттянул воротник своей штормовки. Да, тут было морозно, но его давило это чувство потерянности в глубинах. «Сергеич, покури, что ли?» «Хочется теплого запаха». «Давит», — догадался Сергеич. «Есть, малеха», — чуть нахраписто ответил Костя, пытаясь за этой пренебрежительностью, бравадой, спрятать свой страх. Сергеич присел, скинул с плеч рюкзак, поставил кружку на пол, полез за сигаретами. «Сергеич, смотри!» Костя показывал пальцем на огонек пламени. «Смотри!» Сергеич посмотрел, сдвинул брови. Пламя клонило немного, но клонило в сторону от завала, будто легким сквозняком оттуда тянуло. А еще на полу каменном, на граните, или какая тут была порода, стали видны будто ржавые потеки, буроватые пятна. Можно было спутать эти пятна, потеки, с текстурой камня, но нет. Ясно было видно, что они как натекшие, что ли. Он аккуратно поднял кружку и на четвереньках стал по-малому, по чуть-чуть двигаться вперед. Пятна эти размытые, едва заметные уже, тянулись к завалу. И дальше, выше, громоздились на камни, взбирались выше и выше. «Сергеич, ты что?» «Кость, а это кровь тут. Вот, посмотри. Сюда что-то тащили, и это было в крови». «Давно?» Он тоже присел на корточки, вглядывался в рыжие разводы на камне. «А я знаю, почти не видно, может и давно». Ему на макушку упала холодная капля воды, потекла за шиворот. Его передернуло. «А может и недавно. Каплет здесь вон, а как!» «Посвети повыше». Костя глянул туда, на вершину завала, что отсюда, казалось, упиралось в самый сводчатый потолок пещеры. Сергеич послушно приподнял кружку, даже на один валун взгромоздился, залез, но все одно. Наверху завал плавно изгибался вдаль, и не видно было, что там. Зато было видно, что пятна крови тут, на камнях, были куда как заметнее, не столь размыты, как внизу. «Я полез». Костя скинул рюкзак, застегнул верхнюю пуговку своего камуфляжа, чтобы меньше цеплялось за камни, и полез вверх. Застучали падающие, соскальзывающие вниз мелкие камушки. Слышалось его, Костина, пыхтение. И вот уже Сергеич видит только ноги его, и ползет Костя куда-то, прямо под сводом пещеры. Сергеичу даже страшно за него стало. Вдруг у него клаустрофобия, или еще что-то из этого. А он сейчас там протискивается. Вот и ноги из виду пропали. «Эй, слышишь?» Голос Кости был приглушенный. «Да». «Проход под потолком. Можешь рюкзаки закинуть?» «Да». Сергеич поставил кружку с уже почти сгоревшей таблеткой на валун. Схватил рюкзаки. Полез вверх. Вот и вроде проход. Не видно толком. Но там темнее, чем кругом. Не хватает отцветов. Полез туда и отпрянул. Едва не сверзился вниз с насыпи. Оттуда, из глубины, из черноты, выпростались грязные руки. Послышался голос. «Давай!» «Держи!» Сглотнул. Голос у него дрожал. Всучил рюкзаки Косте, сам вниз, за кружкой. Уже на той стороне, когда спустился, когда осветили проход, увидели то, чего тут особо-то и быть не должно. Чуть поодаль, по сводчатой стене пещеры, на уровне глаз, протянулся тонкой ниткой провод, что убегал вперед. Дальше. «Это что?» «А это, похоже, секретка», — сказал Сергеич. Он поднял светоч повыше и стал виден в высоком полумраке висящий плафон лампы. Ну и путь они себе сделали. Может, вход где-то в другом месте был, а это эвакуационный выход? Может и так. Пошли. Все такая же пещера. Если бы не провод этот, не редкие отцветы, отблески от плафонов ламп сверху, можно было бы подумать, что идут по природному рукаву давно промытого русла подземной реки. А потом... В ровном камне стены провал, и проход уходит дальше, а этот провал, он ровный, резанный. Сергеич остановился, поднес огонек к провалу. Там была древняя ржавая дверь с окошком, уже навеки забранным металлическим листом, приржавела насмерть. Сергеич взялся за влажную ржавую ручку, потянул на себя, и дверь со скрежетом пошла, распахиваясь все больше и больше, а за ней темнота. «Что там?» – спрашивал Костя за спиной, а Сергеич не отвечал. Он молча выставил руку с огоньком вперед. Стены, уже не своды, а именно что стены, беленые, шагнул вперед, в коридор. Сделал несколько шагов, Костя следовал за ним, остановился, присел на корточки. Перед ним на полу лежало тело, древнее, высушенное годами, почерневшее, больше всего напоминавшее мумию. Тело было в форме, в стандартной армейской советской форме. Тускло поблескивали пуговицы, пряжка со звездой. Мертвец слепо, без глаза, уставился в потолок коридора. На поясе у него виднелась растрескавшаяся кобура. «Глянь», – тихо сказал Сергеич, и Костя глянул. Там в кобуре был ТТ, самый настоящий. На черных его щечках также была звезда. «ТТшник!» «Круто!» «С поясом вместе снимай!» Костя послушно выполнил действие. Сдернул с тела пояс с кобурой. Протянул Сергеичу. А после уже с интересом стал рассматривать самого мертвеца. «Сергеич, поближе посвети, пожалуйста!» Тот приопустил огонек пониже. И Костя чуть отвернул ворот, рассыпающийся в его пальцах гимнастерки. Потянул дальше. Присохшая ткань рвалась легко, с тихим, будто бумажным треском. Там, на груди, на животе, Костя увидел распахнутый разрез, как и у тех мертвецов, что были на поляне. Он наклонился поближе, пытаясь вглядеться в черноту провалов глазных впадин, надеясь там, в глубине, увидеть высохшие глаза или что-то в этом роде. Сам не знал, как оно должно было выглядеть. Но вместо этого увидел рваность краев кожи. Так и есть, глаза тоже извлечены. Все точно так же, та же картина. «Как те, на поляне?» – сказал Костя. Спросил. «Ты пользоваться-то пистолетом умеешь? Показать?» «Не в те времена, Рос. В армии все служили», – ответил Сергеич. Поднялись, двинулись дальше. И снова тело. Не одно. Поверх него навалился еще один мертвец. Тоже оба в форме. Тоже высохшие до нельзя. Растрескавшаяся черная кожа. Свалявшиеся редкие патлы волос. «Переверни!» Костя перевернул. Все так же. Глаза, грудь выпотрошены. Пистолет взял себе. У следующего мертвеца только обойму выщелкнул. Патроны ствола тоже. Положил в карман. Шли дальше. Тел становилось больше. Все одинаковые. Разве что некоторые попадались и в гражданской одежде. У одного из мертвецов был калашников. Старый. Еще под калибр 7,62. Костя поднял его. Осмотрел. Перекинул через плечо. «Сколько их тут?» «Все, наверное. Все, кто был», — тихо сказал Сергеич. «Случилось, и они сюда. А тут... вот оно как тут вышло. Смотри, что там?» Костя послушно шагнул вперед. Открыл ящик на стене. Там в несколько рядов угнездились фонари. Старые, пыльные. Но что радовало, карбидные. Тут же коробка картонная, разорванная. Из нее торчат, сыпались знакомые белые камушки того самого карбида. «Кость, Кость... это выходит, что не сбежали они сюда, а притащили их после», — Сергеич сглотнул. «Так бы разобрали. Не тут они полегли, чую. Не тут. Дальше. Ладно, давай проверим». Дальше шли, освещая путь фонарями. Лучше, много лучше. Но все же это не электрический свет, а пламя. Свет был желтый, тусклый, неяркий, но ровный. Там, вдалеке, на границе света этого длинного коридора, превращенного кем-то в огромный склеп, что-то промелькнуло. Тень низенькая. Но нет, не крыса. Исчезла за углом. Костя свободной рукой вырвал из кобуры табельный ПМ, выставил вперед. «Видел?» «Еще бы не видел», — так же шепотом ответил Сергеич. «Пистолетик не убирай». «Ага». «Дошли. Все. Вот она, та самая секретка. После длинного эвакуационного коридора. Тут же раздались вширь стены. Взметнулся вверх потолок. Так что, развернув фонарь вверх, можно было разве что угадать его, не то что увидеть». Кругляки света их фонарей забегали по сторонам. Тут все было как в старом кино. Шкафы электроники с круглыми экранчиками. Пыльными. Матоотблескивающими. Множество тумблеров на шкафах. Кнопок квадратных. Столы кругом. На них нагромоздились старые. Еще те, что надо было подключать к розетке, калькуляторы. Бумаги на полу веером разлетевшиеся. Опрокинутые стулья, катки, в которых когда-то давно что-то росло, а теперь висит сухими тряпочками остовами. Вымерло все. Давно вымерло. Костя присел на корточки, посветил фонариком вниз, на пол. Вроде именно тут пробежало то нечто мелкое, быстрое. Он ожидал увидеть на пыльном полу следы наподобие крысиных. Но вместо них увидел совсем уж непонятное. Да, следы были. Но тут много их было. Сновали тут эти существа. Только форма их больше напоминала то ли кошачьи, то ли человечьи. Нечто среднее. Чуть вытянутое от пятки. И отпечаток пяти пальцев в ровное полукружье. «Сергеич, глянь, видал такие?» Тот тоже присел рядышком. Посветил. Прищурился, вглядываясь. Отрицательно помотал головой. Поднялся. Двинулся дальше. Похоже, это был большой вычислительный зал. Слишком тут много всего было понаворочено. Вдоль стен стояли все те же шкафы. Некое подобие компьютеров того времени. На некоторых из них стояли здоровенные бобины с магнитной лентой. Все это обветшало, покрылось пылью. Хоть воздух тут был и сухой, не то что в пещере. Вентиляция все еще исправно работала. Не засыпала ее. Но все одно. Тут и там темнели пятна ржавчины. А может быть и не ржавчины. Может быть и крови. Одна из стен вместе со шкафами была испещрена дырками. Разбитый экранчик монитора поблескивал острыми осколками. Трещинами. Кто-то даванул очередью сюда, душевно, во весь рожок. Попал или нет, теперь уже не узнать. Дальше, за шкафами с ламповой электроникой, стояли столь привычные взгляду белые шкафы, этажерки, какие стояли, кажется, во всех советских регистратурах. На их полках ровными рядами картонные, пожелтевшие от времени папки. На их корешках фломастерами надписи. Сергеич подошел ближе, стал светить на корешки. Названия были странные. Месиво какое-то из науки, колдовства, поверий. Тут на одной полке соседствовали напряженность μ0 поля в активном излучении и духи леса 1921. Рядом папка «Ведомость расходных материалов. Апрель. Отдел 16/4». И «Шаман Нуикан Огоньор». Следующее – «Черные и белые люди». Сергеич вытянул папку с мю-ноль полем. Картон крошился под пальцами. Слоился. Потянул за тесемки завязок. Открыл. Пролистал. Формулы, графики. Надписи разъяснений. Приложено несколько фотографий. На снимках все больше рябь. Будто помехи на телевизоре. Смазано нечто, наподобие перекрученного жгута и от него ветвистые тонкие разряды в стороны. Попытался вчитаться, осознать формулы. Все же тоже физик, даже поработал на этом поприще неплохо. Но это было все равно, что пытаться понять квантовую физику, не пройдя школьного курса обучения. Закрыл, поставил на место. Взял следующую. Духи леса. Тут тоже были фотокарточки. Совсем немного их было, с десяток от силы. Старые, растрескавшиеся, но уже много более понятные. На одной из фотографий он признал прообраз того духа леса, что остался там, наверху. Такой же большой, такой же плечистый, морда тоже вытянутая, но взгляд у него был другой, более дремучий, дикий взгляд. На других фотографиях было много непонятного. Какие-то крысы, странные, гротескные, на вытянутых лапах, и тоже в дикой среде. Смазанные, бегущие. Фотография солдатика довольного. В пилотке на бикрень, что в одной руке держит АК-47, а в другой держит за хвост, подняв над высокой, по пояс травой, нечто наподобие лисы, только измененной, с приплюснутой мордой, с удлиненными то ли когтями, то ли пальцами. А дальше шли рисунки. Наброски по описаниям, надо полагать. Ну и сами описания прилагались. Лисица Укун. Сообразительная, сложно загнать. По рассказам шаманов, в ней живут духи учеников, не смогших выйти из камня. Явственно видны физические изменения. Укороченная морда. Концы передних лап удлинены. Напоминают пальцы. Видна прогрессия развития противостоящего пальца. Может лазить по деревьям. Перекликаются со своими лаем, но лай имеет различную тональность. Присутствует звучание, по модальности схожее с согласными звуками. Внутреннее строение тела изменено. Размерность легких и головного мозга увеличена. Пролистал до страницы, где значилось «Хозяин тайги». Этого он знал. Стал читать. Описание было коротким. Дальше шли в основном предположения. Ну понятно, не смогли взять, не смогли отловить и исследовать. Но все же как-то умудрились поймать его в объектив фотоаппарата. «Что там?» – Костя глянул ему через плечо. «Легенды таежные». «Интересно?» «Очень, но бесполезно». Поставил папку на место. «Нам не поможет». «Думаешь, они нас сюда привели? Привели, Сергеич?» «Ты это понимаешь?» «Мы должны были оказаться здесь. И у этого есть какая-то большая цель!» Костя говорил горячо, истово, почти фанатично. «Ну да, для него эти чудеса были внезапные, непривычные, с бухты-барахты. А Сергеич уже привык к своей маленькой роли во всем этом. Потому и не было в нем горячности, желания искать, изыскивать». «Привели? Хорошо. Значит, все, что нужно, они и так увидят. А если не нужно, не увидят. Все просто». «А может, они нас просто спасали? Об этом не подумал?» «Может, все может. Но я в это не верю. Ты тут уже лазил по этим пещерам. Искал, не нашел. А сейчас на раз вышли и...» «Ладно. Если они нас сюда притащили зачем-то, то все равно свою роль мы исполним. Они наперед знают». «Но может, мы должны им помочь? Может...» Костя смотрел на Сергеича просительно, умоляюще. «Изучай». Широким жестом повел вдоль полок с папками. А этих самых полок, этих папок было от него и до конца огромного зала. «Я уверен, что это лишь малая часть. Давай, приступай. Отвлекать не буду». Костя повел взглядом вслед за его рукой и тут же как-то скуксился. Плечи его опустились, значимость момента погасла. Хорошо ощутить себя избранным, этаким героем на белом коне. И вот, открывай, изучай, и сразу будет дано тебе и... А тут нет, не получается. Он все же поднял свой фонарь и пошел вдоль полок, изучая корешки папок, вглядываясь в них, читая, думая, что, может быть, сейчас увидит и сразу поймет. Вот оно. Оно самое нужное, необходимое. Шум, фонарь в сторону. И увидел сидящую на заднице крысу на полу вдалеке. Крыса смотрела на него черными глазками, изучала. Он сделал к ней шаг, она тут же плюхнулась на все четыре лапки и шустро исчезла в темноте. Костя подошел, осветил фонарем пыльный пол, уставился на следы. Такие же неправильные, необычные. «Сергеич!» «Что?» «Эти крыса с непонятными следами. Туда побежала». «Пошли». И они пошли, освещая пол низко опущенными фонарями, изыскивая свежие следы. Залы, кабинеты, запыленные стекла. Но тел тут больше не было. Похоже и правда, стащили всех в тот эвакуационный коридор. Поворот, приоткрытая дверь, на ней надпись «Полигон-1». Распахнуть и... обрушенный зал. Посреди него стоит нечто наподобие то ли гроба огромного, то ли саркофага. И прямо на этот саркофаг рухнул потолок. Рядом куча шкафов управления, черные, будто выгоревшие. На полу валяется костяк, сгоревшее тело, выгоревшее по самое не хочу. Торчат белесые кости, покрытые черными чешуйками сгоревшей плоти. Щерится белыми зубами серый, в налете огарка в коже, череп. Сергеич посветил фонарем вверх, на обрушившийся потолок, прищурился, сказал: «Похоже, давно, еще тогда упало». Костя смело, не обращая внимания на возможность повторного обвала, пошел к заваленному саркофагу посреди зала. Желтый луч его фонаря метался по сторонам. Выхватывал то этот самый саркофаг заваленный, то камни, то еще что из темноты. Среди прочего осветилось и нечто наподобие клетки из оргстекла. Внутри высохший трупик крысы. «Смотри, смотри, что здесь!» Костя указал светом фонаря. Там из саркофага торчала высушенная рука. Внутри этого высокотехнологичного ложа 50-х годов было тело. И вот рука его. Сергеич подошел ближе, посветил на руку так, этак. На ней были заметны какие-то черточки, линии. Он присел, прищурился, осторожно взялся за высохшую руку, повернул чуть удобнее. Она чуть слышно затрещала. Разобрал на ней рисунок солнышка и подпись внизу. «Слон». «Заключенный это. Соловецкий лагерь особого назначения». «А я другое слышал», — подал голос Костя. «Смерть легавым от ножа». «Все одно, сиделец». Сергеич выпустил руку и... их настигло эхо. Все было не так, как тогда. Не как привычно. Не было фигур. Не было явления, разрядов, родившихся в голове знаний. Нет, это было именно эхом. Отзвуком жизни этого вот сидельца, подопытного кролика, что уже много лет лежал в саркофаге, сох. Все вокруг проявилось светом, и сквозь него, как сквозь голограмму, проглядывалась тьма реального окружения. Обвал этот, похоронивший саркофаг. Воспоминания похороненного были размытыми, с помехами. Будто при просмотре старой, много раз перезаписанной видеозаписи. Работники лаборатории в тяжелых, полных костюмах защиты с капюшонами, будто бы даже отсвинцованных, в респираторах. И этот самый подопытный, которого укладывают в саркофаг. Саркофаг наполнен питательной смесью, заключенный словно в теплой ванне. На него лепят великое множество электродов. Их присоски испещряют его тело, голову, грудь, руки. Там, где сейчас видны выбитые стекла, за ними в видении сидят люди. Тоже в костюмах, тоже в респираторах. Ни единого участка кожи без защиты. Голосов не слышно, но есть чувство ощущения происходящего, знание окружения. Он подопытный, бывший военнопленный, что был отправлен на работы в Германию во времена Великой Отечественной войны. И вот, чтобы искупить свой плен, он вызвался добровольцем сюда, для экспериментов. Тут он 2 дня, за которые его все больше опрашивали. Брали множественные анализы, проводили какие-то тесты, где он отвечал на вопросы. А в это время у него на голове была шапочка с множеством электродов. И он видел, как на экранах осциллографов, на лентах самописцев рисуются кривые, когда он отвечает. Их привезли много, 50 человек. А выбрали только его. Только он подошел для эксперимента. Сейчас его уложили. Принесли клетку со здоровой крысой. Та металась, вставала на задние лапки, тревожно нюхала своим розовым носиком воздух. Беспокойно поблескивали ее черные глазки. Все. Все подготовлено к началу эксперимента. Ученые, что готовили его, ушли. В зале полигона остался только один человек. Отправился к управляющим шкафам. А он, тот, над кем должны были проводить эксперимент, вдруг неожиданно, даже для самого себя, покрылся холодным потом. Ему вдруг стало страшно до дрожи. Появилась вера, что он отсюда уже не выберется. Защелкали тумблеры. Закрутились бобины с пленкой на шкафах управления. Люди за стеклом смотрели в показания приборов. Отдавали какие-то команды. Их голоса доносились через динамики в зале. Голоса приглушенные, слова непонятные. И тот, что остался в зале, ходил меж шкафами, щелкал, переключал, включал, выполнял указания. В зале разлилось синее сияние, будто сам воздух засветился, подернулся поблескивающим туманом. Туман набухал, ширился, превращался уже в матовую, искрящуюся пелену. И он, подопытный, будто пророс сквозь себя, вырвался из своего тела, ощутил, как он высвобождается. Раскинулся своим ощущением окружения. Он почувствовал мысли, желания, стремления всех тех, кто был вокруг него. Он почувствовал, что станется с ними потом, позже. Но не поверил этому знанию, не захотел верить. Он протянулся мыслью к крысе в клетке, и эта мысль его обрела визуальную форму. Тонкий, светящийся белым светом, извивающийся отросток от него к клетке. Поймал ее скомканное, рваное мышление, где был только страх, желание бежать. Вошел в сознание. И уже сам в ней перестал метаться по клетке. Он стал ею. И подумал, сможет ли так же с человеком. Мысль была быстрее, чем понимание. И тут же выпростался лучик энергии к мечущемуся меж шкафами человеку. Тот замер, покачнулся. Его повело. Он оперся об шкаф, нажал что-то. Затрещали искристые разряды. Засуетились люди за стеклом. Хлысты излучения били по шкафам управления, выжигали их, прожгли защитный костюм этого, покачнувшегося. Он заполыхал искристо, ярко, не пламенем, а разрядами, ветвящимися молниями. Лопнули стекла. И те, что там были, в контрольной рубке, тоже заполыхали. Подопытный бился в этом пространстве, пытался вернуться в себя, в свое тело. Но нет. Потолок пошел трещинами. Мигнул свет, и вроде уже должно было все отключиться, обесточиться. Но нет. Реакция поддерживалась им самим, его жизнью. Потолок рухнул, упал прямо на него. Огромные валуны скалы, что высилось над ними, раздавило его тело. Все. Но он был во сне. Он чувствовал, что будет после, что было до. Он словно слился со временем, с эфиром. И все это было вариативно, можно было изменить. Можно было подтолкнуть, но он уже угасал, растворялся, исчезал. Еще чуть-чуть, и видение погасло, растворилось в темноте, отзвучало. «Кость!» — Сергеич сглотнул. «Видел?» «Видел. Это...» «Хрен знает. Пойдем отсюда!» Его трясло. «Куда?» «Куда угодно, лишь бы отсюда!» Сергеич чуть не бегом сорвался с места. Громко забухали его сапоги по пыльному полу. Послышался хлопок двери. Костя не торопился. Он сначала подошел к тем самым разбитым окнам, что разлетелись в видении. Заглянул за них, посветил фонариком. Так и есть тела. Тоже такие же выгоревшие, как и то, что в зале. Только после этого он вышел прочь. Сергеич стоял за дверью и, чего уж от него он никак не мог ожидать, крестился, бесшумно, одними губами читал молитву. Протянул руку, положил на плечо товарищу. Тот вздрогнул, как от удара, оглянулся испуганно. «Ты чего это? Ты...» «Кость, ты это... ты... у меня там в избушке схрон...» «Ну как схрон? Заначка есть небольшая. Там немного. Да и вещи хорошие тоже есть. Ты в деревне тому же Фоме отдай. Он на вид только такой вороватый. А по душе-то мужик хороший, надежный, справедливый. Ему завези все потом и...» «Сергеич!» Он замахнулся. Едва-едва остановил ладонь рядом с его небритым лицом. Едва не залепил ему хорошую такую отрезвляющую оплеуху. «Ты что себя хоронишь-то? Если вместе, то...» «Кость, я знаю. Я по делу же все». Он посмотрел Косте в глаза так холодно, так обжигающе ясно, что Костя примолк. «Знаю я, знаю. Ты, похоже, только свое видел. А мне еще чуть показали. Так там это... у меня-то дома, под дровами, за печкой, колода полая. В ней. Нашел такую... долбленую». Сергеич улыбнулся. Неловкая эта улыбка у него получилась. Грустная. «Думал, интересная вещь. Может, сгодится под что. Может, потом выстрогаю. А руки не дошли. Вот я ее под заначку и взял. Так... вот. Ну ладно, Кость. Ну что ты смотришь так? Хорошо все будет, хорошо. Пойдем, дорогу покажу». «Что?» «Пошли, пошли, Кость. Только ничему не удивляйся». Он уже не смотрел на Костю. Он уже шагал вперед. Будто всю жизнь на этой секретке провел. Едва ли ее не проектировал. Бухали его тяжелые сапоги по коридорам. Распахивал двери. Одну, даже не попытавшись толкнуть, саданул с ноги тяжело и увесисто. И она, дверь, высадив рассохшийся косяк запертым язычком замка, распахнулась. Все было так, словно он знал все наперед. Хотя, почему словно? Его эхо зацепило чуть больше. Чуть больше он узнал и познал в том видении. Они шли мимо каких-то огромных установок, больше всего похожих на трансформаторы, только обвешанные дополнительными шарами, обмотками. И что самое удивительное, в этом царстве тьмы эти установки чуть-чуть светились холодным синеватым светом, призрачным, слабым, едва угадываемым. Если посветить в их сторону фонарем, то и не видно будет. А так, оглянувшись, видно. Светятся. Едва слышно, гудят. «Сюда». Он остановился у последней двери. Толстенной, железной. Даже на вид бронированной. «Что там?» «Полигон». «Такой же?» «Нет. Этот весь армированный. Наученные уже были». Костя потянул ручку, боясь, что дверь может быть заперта. Или же просто приржавела. «Сдвинь теперь такую многопудовую громадину». Но нет. Дверь пошла плавно, беззвучно. Без единого скрипа. Легко. отворилась, и пред костью предстал зал. Огромный, высокий, будто наполненный синеватым фосфорицирующим туманом. Им было окутано все кругом. Он плавно, медленно, слоисто выплывал из громоздких саркофагов. Стекал вниз, как туман в фильмах про ведьм. Растекался. Костя шагнул в зал, шагнул в этот плывущий туман. Замер на входе. Фонарь в его руке моргнул, тихонько зашипел и погас. Тут даже горение, похоже, не дозволялось. Не то что работа электрики, электроники. Костя сделал еще шаг вперед. Туман расползался от его движений. Обтекал его. Оглянулся. Сергеич стоял все там же, за дверью. Он курил. Глубоко затягивался. Задерживал вдох. И выдыхал уже почти прозрачный сизый дымок. «Сергеич!» Почему-то негромко, едва ли не шепотом, позвал он. «Ты чего там?» «Не хочу я. Не хочу я, Костя! Вот так вот! Как скотина на убой!» «Ты вообще про что?» «Про это я, Кость!» И вдруг, внезапно, закричал так, что заметалось. Загремело эхо под сводами этого огромного зала. «Про это вот все! Про это!» Зло бросил окурок. Вдавил его в пол. Сплюнул смачно. И резко, порывисто вошел в зал. Вошел и не остановился. Пошел вперед, к саркофагам. По дороге хватанул плечом по замершему Косте. Да так, что тот едва не повалился. Прошел к центральному из саркофагов. Встал над ним, смотря туда, внутрь. Дышал он тяжело. Грудь его вздымалась и опадала. Кулаки сжимались и разжимались. Вздувались ноздри. Костя поспешил за ним следом, чуть испуганно озираясь. И было отчего. Вокруг стала кишеть жизнь. Будто из нор. То ли из вентиляционных отверстий, то ли еще откуда-то. Стали появляться мелкие твари. Странные, гротескные, разные. Какая напоминает лисицу, какая куницу. А все больше таких, что на крыс похожи. Они словно зрители, выбегали, останавливались. Замирали, вставали на задние лапы, смотрели. Костя встал рядом с Сергеичем, глянул в саркофаг и… Там, в питательном растворе, лежал человек. Как живой, как спящий. Обычный, среднестатистический, чуть пожилой, голый, облепленный электродами, как там, в видении. Глянул в соседний саркофаг, там старик. Тоже голый, обвисшая плоть, закрытые глаза, электроды, провода. «И что это? Что дальше?» Голос у Кости дрожал. И тут случилось дальше. Весь проект выложился у него перед глазами. Расстелился пред его памятью от начала, от больших надежд и до самого конца, до последних его минут. И понесся дальше, сквозь время, вперед, набирая обороты, уже обгоняя дни сегодняшние, улетая в далекое-далекое, предполагаемое будущее. Давно-давно, чуть не тысячу лет назад, шаман, камлающий на взгорке в одиночестве, чувствующий, как место это волшебное вытягивает из него душу, и он выходит вслед за ней, погружается в камень, в почву, и чувствует жизнь вокруг, и видит уже глазами птицы, и сам парит, и птица потом следует за ним, его извечным спутником. Уже много позже, другой ведун, что принес кровавую жертву, и смог уйти в медведя, стать им навсегда, а человеком нет, не перестал быть, и потому медведь этот все больше на задних лапах. И все больше похож на человека. И дальше, дальше. Через время, поколения. Слуги шаманов, волхвов, колдунов. познание. И потом проект. Все так же, через малое сначала. Попытаться управиться с управлением мелких тварей, грызунов. И распахивающееся нечто иное. Новое. Непостижимое. Эфир, астрал. Называйте как угодно. Знания. Знания о прошлом. Знания о будущем. Ведовство грядущего. Но не неотвратимого. Разного. Оно может быть любым. Убей, спаси, уйди. Все может изменить грядущее. Все оставит след в завтрашнем дне. Желание отдать. Выложить Центральному комитету Компартии новое, неопознанное. Но... Видение. Полыхающий ад. Танки, вгрызающиеся в растрескавшуюся, обгоревшую землю траками. Зарево ядерных вспышек. Захват. Война. Неуемность. Надо остановиться. Нельзя отдавать знания. Эти знания нельзя отдавать никому. Никогда. Даже там, далеко в будущем. И тогда, чтобы никому не была дана власть. Злые электрические хлысты зарядов, бьющие по людям на этой секретной точке. Паника. Огонь. Бег. Никого нельзя отпускать. Смерть. Они, те, кто здесь в саркофагах, хранители. Потому что придут. Пришли за их знаниями и придут после. Нельзя. Никому нельзя отдавать. Потом к телам пришли они. Мелкая живность. Они рвали тела. Доставали из них все то, что было нужно для физиологического раствора, для поддержания жизни в телах лежащих в них людей. Органы, глаза. Потом они с годами перестроили себя. Доросли до того, чтобы органика была не родной. Животных. Так и появились хранители в открытом мире. А точка эта секретная. Произошло землетрясение, обрушение подъездных путей. Осел целый склон, и все. Заблокировало вход. И забыли про них. Был год больших перемен. В 1953-м умер Сталин. Хватало того, что творилось в мире. А точку списали. Дело легло в архив на потом. На далекое потом. И больше нет путей сюда. А там, где пробрались они... Тот путь, кому нельзя, не увидят, не заметят. Блуждать будут и уйдут. Костя пошатнулся, едва не упал. Отступил на пару шагов, помотал головой. Теперь он знал свою задачу, свою миссию. Он должен подняться, он должен выйти из глубин. Он должен защитить их, хранителей этого места. Глянул на Сергеича. Тот уселся на пол. Привалился спиной к стенке саркофага. Снова закурил. Тут внутри, где гасли карбидные фонари, его сигарета тлела нехотя. Но все же кое-как протягивалась. Чадила. «Пошли?» «Нет, Кость. Нет. Ты иди, а я нет. Мне нельзя». Он расстегивал ворот своей штормовки, застежки на рукавах. «Я уже тут. Я тут буду. Привет Фоме там передавай», — вздохнул. «Да и вообще. Сергеич, у каждого свой путь, Кость. Я смена». Вздохнул, сдергивал с себя уже штормовку. «Я тут теперь буду. Там место одно есть свободное для меня». Живность подтягивалась ближе. И до Кости вдруг дошло, что они... Мелюзга это для того подбирается, чтобы, когда Сергеич уляжется, прицепить к нему все это, что кругом, чтобы облепить его так же электродами, как остальных. И то, что правда, останется тут Сергеич навсегда. «Ладно, ты не унывай. Свидимся еще». Костя шел следом за шустрой мелюзгой. Его вели наружу не тем же ходом, а вверх, по самой базе. подвели к широкому проему вентиляционной шахты. Он ухнулся на четвереньки, пополз вслед за бегущими перед ним голенастыми, длиннолапами, то ли ласками, то ли крысами. Оцинкованный, отржавелый короб шахты кончился. Дальше труба, узкая, тоже ржавая. Но там, впереди, виден свет дня. И он пополз. Пополз вперед, обдирая локти, колени, плечи. Уже пахло свежестью, лесом, тайгой. И он выполз. Оказался снаружи, в высоких зарослях какого-то куста. Он дышал глубоко. Никак не хватало у него сил просто перестать валяться. И глубоко-глубоко вдыхать этот чистый, прекрасный, живой, таежный дух. Но надо, очень надо. Будущее оказывается очень зыбкое. И даже тогда, когда его знаешь наперед, оно может быть очень маловероятным, как сейчас. Он должен сделать так, чтобы никто не ушел. Он должен. Только сможет ли? Он не убийца. Перевернулся. На корточках взобрался на вершину кряжа. Там, внизу, простирался вид на ту поляну, с которой они несколько часов назад сбежали в пещеры. На поляне уже была разверзнута бурная деятельность. Один малый вертолет и один большой, грузовой что ли. Рядом, наверное, из грузового, что-то наподобие передвижной лаборатории выкатили. Только уж совсем футуристического вида она. Рядом с нею суетятся будто пузатые люди в каких-то странных защитных костюмах. Бликует. Холодно отблескивает материал их комбезов. Меж ними снуют военные. Немного, но все же это сила. А вон и спецы стоят. Те двое, что загнали их Сергеичем в пещеру. Что уложили таки хозяина тайги. Интересно, жив ли он? Жив. Вон, подняли на носилках вчетвером. Тащат тяжело. А он слабо отбрыкивается такими большими, такими страшными, но такими бессильными сейчас лапами. Кусты чуть в отдалении зашуршали. Затрещали тонкие веточки. Костя вздрогнул, обернулся. Рядом лежала винтовка в обвесе из мелкой поросли, обмотанная тряпьем цвета зелени, и рядом подсумок с уже снаряженными магазинами. В кустах уже никого не было. Только хвост чей-то рыжеватый на прощание вильнул. Прям как в мультфильмах. Грустно усмехнулся Костя. Взял винтовку, в которой признал СВ-8. Приложил ее к плечу. Улегся на нее щекой. Приник глазом к прицелу. Вот они все, как на ладони. Только не успеть. Не успеть. Да, начать со спецов. Дальше военные. Дальше. Да что же ты? Костя отпрянул от прицела. Упал на спину. Уставился в небо. «Это же люди! Живые люди, а ты...» Закрыл глаза. И снова накатило. Горящий термоядерный горизонт. Спекающийся в красноту пылание броня танка. Остовы тел. Война, где не будет победителей. И это пришло не как информация, не как просмотренная сцена фильма, а насыщенная болью, потерями, агонией еще живых, но умирающих людей. Он все это почувствовал. Почувствовал своей нервной системой. Это он бился в агонии. Это он умирал. Это его города пылали, сносились ветром под ножкой циклопического ядерного гриба там, на горизонте, под сгорающими небесами. Надо. Снова приник к прицелу. Спецы. Навелся. Спец сидел спокойно. Курил. Винтовка лежала у него на коленях. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Выстрел. Спец сделал еще одну затяжку. Прищурившись, глянул в небо. Выдохнул облачко дыма. Палец Кости закаменел на спусковом крючке. Из глаз текли слезы. Он не мог. Он просто не мог вот так взять и убить человека. Нет, не получалось. Он непослушный инструмент в их руках. Они, те в саркофагах, просто привыкли к власти и не хотят ее отпускать. А ему? Ему они могли показать какие угодно картинки, ведь так? Сейчас он просто поползет вниз, тихонько исчезнет, тихонько уйдет в тайгу. И никто его уже не найдет. Все эти мысли пролетели у него в голове за секунды. И он уже собрался оторваться от прицела, когда на поляне началось действо. Стали появляться они. Эхо. Один за другим. Они явились из ничего. Проявились мерцающими своими, будто электрическими силуэтами. И пошли вперед. Тут же и ожил лес вокруг. Затрещали ветви. И на поляну, громко дыша, играя мускулами на боках, вылетел лось. Вскинул ближайшего бойца лапистыми рогами. Быстрыми, стремительными силуэтами промелькнули волки. Меж кустов своей седой рыжиной промелькнула рысь. С небес спикировал сарыч. Застрекотали очереди. А те в спецкостюмах засуетились, торопливо выволакивая из своей передвижной лаборатории какие-то установки. Выстрелили разряды из силуэтов по людям. Но лишь пара бойцов завалилась. А тем, что были в комбезах, ничего. Разряды просто разбились об них. Разлетелись синим маревом. Костя не отрывался от окуляра прицела. Торопливо осматривал поле боя. Бойцы быстро сориентировались. Прятались за наушников в защитных костюмах. Стрекотали быстрые выстрелы. Живность валилась. Наушники под шумок суетливо что-то монтировали. И в следующее мгновение полыхнуло вспышкой от центра поляны. Голова Кости взорвалась от крика. Он услышал, как воюют. Бьются в агонии те, кто там, внизу, в саркофагах. Их ментальный крик. Их боль. Настоящая. Ее не подделать. И отзвук их мыслей, который дал ясность. Осознание ему, Косте. Они знали, что погибнут. Погибнут все. Это их последняя схватка. Они знали о его нерешительности. О том, что не сможет. И это и было той самой точкой невозврата. Неопределенностью будущего. Где он либо уйдет, либо начнет бой. Но они погибнут в любом случае. Это была их плата. Потому и Сергеич остался. Он останется один. Но он будет хранить точку. Костя выцелил установку. Нажал на курок. Выстрел. Установка заискрила. Сияние ее померкло. Животные все еще напирали. Лес огласился медвежьим ревом. На поляну из леса валила целая толпа крупных кабанов. Падали. Но следующие перелетали. Перепрыгивали через трупы поверженных. Поднимали на клыки наушников. Сбивали. Топтали. С треском вылетели из-под леска олени. Костя перевел прицел на бойца с РПК. Выстрел. Завалился. Ствол в сторону. Мимо меркнувшего силуэта одного из саркофаговцев. Тот уже испарялся. Но еще жил. Еще руководил наступлением животных. Выцелил еще кого-то. Выстрел. Затренькали рикошеты рядом с ним по скале. Быстро нашли. Костя перекатился за разваленный валун. Выглянул на мгновение. Снова к прицелу. Выстрел. Перекат. Выстрел. Перебежка. Он так не умел воевать. Он вообще не умел воевать. Кое-чему научился в армии. Азам. Кое-что узнал от бывалых, что еще на чеченские катались. Воевать не умел. Но сейчас... Как будто ему дали эти знания. Как надо, как лучше. И он вовсю ими, знаниями, пользовался. Скатиться ниже по холму. Там, в глубине кустов, меж ветвей. Еще два выстрела. Обожгло плечо. Задели. Пока непонятно. Сильно? Нет? поменять точку, выцелить. Вот он, спец, за вертолетом. Целит сволочь куда надо. На опережение. Выстрел. И выстрел от него в это же мгновение. Пуля высекла искру в сантиметре от головы Кости, а вот спец завалился. Дальше. Уже перебежкой. Загромыхало что-то крупнокалиберное. Ноги подкосились. Упал, навелся, выстрелил. Перезарядил магазин. Взвод. Выстрел. Темнело. Тяжело было быть в сознании. Глаза закрывались. Костя знал, нельзя. Нельзя отключаться. Надо держаться. Надо. Было тихо. Никого больше не было. Кого не успел добить он, дострелить. С теми закончили хозяева тайги. Ему должно было быть страшно, но ему было спокойно. Легко и даже почему-то не больно. Затрещали рядом кусты. Он хотел повернуть голову, но сил не было. Краем глаза увидел что-то огромное, здоровенное. А, вот и он, хозяин тайги, дух леса. Оклемался, бедолага. Он бережно поднял Костю с залитого его кровью валуна и пошел в лес. В чащу. Еще несколько мгновений, и все. Бездвижие, тишина, покой. На месте высадки группы никого не было обнаружено. Оборудование по гашению Мю-0 поля также не обнаружено. Все остальное в целостном состоянии. Во время операции связь с группой была потеряна. Последний контакт был в 5.32. Потом связь пропала. Местоположение базирования точки 72 Идол не установлено. Поиски в округе не дали результатов. Тел, крови, следов нападения, ведения боя не обнаружено. И... Селиверстов поднял докладную записку Нехорошкова. «Что вы мне этим хотите сказать? О чем говорит ваше заключение?» «Что я в этом?» Потряс листами. «Должен увидеть, а?» «Павел Владимирович, но это все...» «Что это, я вас спрашиваю? Вы мне заявляете, что люди просто пропали. Все? И что дальше?» «Действия. Что предпринимали? Мент этот, Летеха, как его? Бабенко. С ним что?» «Пропал? Нет его!» «Егерь, с ним!» «Пропал!» «Все? Концы в воду? Операция на смарку? Сворачиваемся?» «Действия! Действия!» «Семья, окружение, деревни эти! Собаками, цепью, все вокруг!» «Было! Было сделано! Следов не найдено! Там, посмотрите, на втором листе расписаны предприня...» «Хватит!» Заорал Павел Владимирович. Тяжело ухнул ладонью по столу. «Хватит вешать мне лапшу на уши! Плохо искали! Плохо! Хоть землю рой мне, но...» «Не помешаю». В кабинет без стука вошел молодой паренек в строгом костюме. Простой офисный сотрудник по виду. Правда, чуть бледноватый. Будто недавно тяжело переболел. «Что?» Павел Владимирович повернулся к нему. А Нехорошков, оглянувшись на гостя, вдруг как-то побелел, примолк. «Вы кто? От кого?» «Я к вам, Павел Владимирович. От Сергеича. Но вы его лично не знаете». «От кого?» Он мотнул головой и тут же заорал. «Да кто вы в конце-то концов такой?» Молодой человек, не обращая внимания на крик, уселся. Достал пачку красного Максима, закурил, спросил. «Ничего, если я закурю. Я Бабенко, Константин Бабенко, лейтенант полиции. Был». Павел Владимирович сел, недоверчиво уставился на гостя, глянул на Нехорошкова, спросил. «Он?» «Он». Нехорошков торопливо закивал. «Ну так вот, Павел Владимирович, людей ваших нет. Они...» — помахал рукой в воздухе. «В астрале. Растворились в мировом эфире. В дальнейшем, при повторных попытках вашего...» — усмехнулся. «Весьма интересного отдела, результат будет тот же. Не по зубам оно вам. Пока». «И что? Вы думаете, что мы вас так спокойно сейчас отпустим? Поверим вам». Наигранно улыбнулся Павел Владимирович. По-хозяйски развалился в своем кресле. Для пущего эффекта открыл шкатулку с сигарами. Стал крутить одну из них в пальцах. «Все будет так просто». «Нет. Я знаю, что вы мне поверили. У них там, на точке. Оно, знаете, с будущим тоже связано. Я был нужен, чтобы передать информацию. Вы эту информацию примете к сведению. Будете продолжать попытки к исследованиям, но действий предпринимать не будете никаких. Еще на протяжении почти 70 лет. Потом будет предпринята еще одна попытка. Тоже, кстати, провальная. Но это уже не наше с вами дело. Нас к тому времени и в живых-то не будет». «Все?» «Почти. Меня вы в покое не оставите. Об этом они, ну и я, тоже знаем. Поэтому я буду работать у вас». «Так просто?» «Да. Сейчас у вас в разработке еще одна точка и две аномалии. Если не ошибаюсь, точка на Дальнем Востоке. Там с генетикой что-то. А аномалии... это смерть геолого-разведочной группы, и как это у вас называют, шахты мертвецов. Под Адлером пещеры. Точка глухо. Там нет информации. Просто землетрясение, обрушение. Геолого-разведка, потрясите местных. Хорошо, потрясите. Банальный грабеж, убийство. Антураж просто такой. После перевала Дятлова немного на этом все поехали. Мода». Улыбнулся. «Шахты мертвецов? Пока не знаю. Но рано это. Результатов не будет. Время потеряете, людей, возможно, не стоит». Протянул Павел Владимирович. «Поэтому я сейчас буду вами направлен в архив. Кстати, папочку можно с делом по точке 72 идол. Я занесу и там пороюсь, выберу направление». «Хорошо». Он встал, взял папку со стола, вложил туда листочки докладной записки, что так и лежали на столе, направился к выходу, оглянулся у дверей. «Не провожайте, я знаю дорогу». Дверь закрылась. Нехорошков, глядя на Павла Владимировича, сглотнул. Павел Владимирович выдвинул ящик стола, достал оттуда коньяк, два низеньких стакана, налил, выпили. Протянул сигару Нехорошкову. Тот взял, попытался раскурить. «Не так». Отрезал кончик, раскурил сам, протянул подчиненному. «Не затягивайся только». Вздохнул. Сказал: «Оформи его там. Ну там перевод, все дела. Чувствую, сработаемся». Костя вошел в архив. Под мышкой он нес папочку с делом по своей точке. Положил папку на стол перед архивариусом, что преспокойно дремал, возложив седую голову на руки на столе. Рядом кружка с остывшим уже чаем. Прошел мимо него и дальше, в глубины, в архивы. Высокие, метров три стеллажи, убегали вдаль. Тянулись и тянулись долго и длинно. И также, проходя ряд, глянув по сторонам, виделось, как далеко они разбегались в стороны. Стадионы секретных дел, аномалий, утерянных точек, тайн. Большая страна, долгая история, бесконечность тайн. Он шагал вперед, ведя рукой по папкам, коробкам, ящикам, дыша пылью архивной, улыбаясь. Да, наверное, он об этом и мечтал, когда шел учиться в школу полиции. Расследовать такое, а не бытовуху. Да, наверное.